Примечание автора. Фома правильно отметил причину загрязнения воды реки Эмель, собирающей воду из чистых источников в горах Барлыка, Джаира и Уркашара, но не мог объяснить ее. В долине нижнего течения Эмель почва состоит из желтозема, лесса, образующего толщу в несколько метров. Этот лес нанесен западными ветрами сыпучих песков, слагающих барханы на берегах озер Сасык-Куль и Алакуль, и представляющих перевиваемые этими ветрами аллювиальные отложения рек, впадающих в эти озера. Те же ветры приносят пыль, продукт выветривания горных пород и наносов по всей местности к востоку и к югу. На следующий день мы пошли на юг по песчаной степи. И здесь, вдоль границы, скот не пасли. На западе видны были холмы, окаймляющие низовья реки Эмель и берег озера Алакуль. Они тянулись грядами барханов, напомнивших последние дни нашего злополучного путешествия по южной окраине Такла-Макан. После полудня мы вступили в долину с пологими склонами, покрытыми мелкой травой, а под вечер остановились на берегу ручейка. Недалеко от нашей стоянки была видна фанза пограничного китайского пикета. Я поинтересовался пройтись к ней и, приоткрыв дверь, увидел двух солдат, спокойно спавших на кане. Можно было думать, что они днем спят, а ночью караулят пограничную линию. Вечером они посетили нас, были рады угощению и жаловались на однообразие жизни в этом карауле вдали от дорог. Они сообщили, что за год службы на пикете видели контрабандистов только один раз, да и то это был бедняк, который хотел пронести немного китайской чесучи беспошлинно на русскую сторону. На следующий день мы поднимались вверх по этой долине, перевалили через водораздел северной цепи Барлыка и спустились по южному склону в долину реки Цаган-Тохой. На всем этом пути не было никаких скал или выступов коренных пород. Все было покрыто желтоземом, поросшим низкой, но густой травой. Только в конце спуска появились скалы, и мы очутились почти в ущелье, промытом речкой в твердых породах. На пограничном пикете было уже несколько солдат и офицер, с которым я побеседовал и узнал, что в дни, когда свирепствует ветер Ибе, обход границы невозможен, ветер валит с ног. А на всем протяжении джунгарских ворот, ни на китайской, ни на русской стороне, нет населенных пунктов, кроме пограничных пикетов, нет и посевов, потому что ветер слишком силен. На следующий день я отправил лопсына с очиром по дороге до следующего пикета, а сам поехал вниз по ущелью реки Цаган-Тохой. Недалеко от выхода реки из ущелья я поднялся на его левый склон и перевалил через плоские горы в соседнюю долину Арасан к поселку у минерального источника. Горячая вода вытекает у подножия правого склона и попадает в трубу, проведенную в ванное здание на дне долины. Она издает сильный запах сероводорода и имеет температуру до плюс 37 градусов по Цельсию. Долина находится уже на русской территории, и больные приезжают не только из Чугучака, но и других городов, даже Семипалатинска. Покинув долину, я добрался к пикету на речке Тасты, впадающей в реку Цаган-Тохой, недалеко от ее впадения в Алакуль. Озеро хорошо было видно на западном горизонте. Дважды через линию границу к курорту и потом к китайскому пикету на Тасты я проехал, не встретив никого и не заметив никаких пограничных знаков. На пикете никого из стражи не оказалось. Лопсын и Очир расположились во дворе, обнаружив отсутствие не только людей, но и признаков их пребывания. Мы поместились в фанзе, где можно было развести огонь, а животных привязать во дворе. «Я полагаю, здесь очень сильно дует Ибе», — сказал Лопсын, когда я спросил его, почему на пикете нет стражи. «Ветер вырывается из узкой долины между горами на простор к озеру, поэтому караул на холодные месяцы снимают». Рассмотрев карту местности, я заметил, что мы находились в устье Раструба, который образовывали гряды Барлыка. Северная цепь, которую мы пересекли, выдавалась к озеру Алакуль на северо-запад, а южная тянулась на юго-запад, к озерку Джаланаш. В Раструбе располагались более низкие горы, покрытые еловым лесом. Какую роль этот Раструб мог играть в отношении силы ветра Ибе, я, конечно, не мог решить и подумал только, как жаль, что в Джунгарских воротах еще не устроили метеорологическую станцию. Я вспомнил свои впечатления в долине бесов у южного подножия Тяньшаня, не менее загадочной своими ужасными ветрами. Но эта долина находится в глубине внутренней Азии и в чужих владениях, а Джунгарские ворота с их ветрами Ибе пролегают вдоль нашей границы. Начать изучение этих ветров могли бы наши метеорологи, устроив станцию на одном из пикетов. На следующий день мы сделали переход поперек упомянутого раструба, отшагав 30 верст от пикета Тасты до речки Кепели. Когда мы ставили палатку, я обратил внимание на горки, видневшиеся на западе и окрасившиеся ярко-красным цветом. «Какие это кровавые горки видны там?» — спросил я Лопсина. «Это горы Кату. Те самые возле рудников, где мы нашли золото? Неужели они тянутся сюда так далеко?» «Нет, это другие. Те горы Кату в хребте Джаир, далеко на восток отсюда. А это маленькие горки среди ворот. Эти горки, недалеко от юго-западного берега озера Алакуль, обращали на себя внимание своим уединенным положением и цветом. Последний зависел от освещения их багрово-красным закатом». Лопсин воскликнул: «Ну, Фома, смотри, какой закат! Завтра начнется сильный Ибе, а мы будем в самом узком месте ворот. Нужно закрепить вьюки». На следующий день мы пошли мимо гор Кату, на одном из последних выделялась черная полоса. Я рассмотрел, что это пласт земляного угля, изрытого выработками. Мы миновали речку Теректы, вверх по которой виден был китайский пикет. За руслом поднимались голые черные холмы, сплошь усыпанные щебнем. «Эти холмы называются Джавлаулы», — сказал Лопсин. «Они выметены ветром Ибы дочисто, на них нет ни кустика, ни травинки, голый битый камень. А озерко зовут Джаланаш, это значит «змеиное». Вода в нем пресная, и в ней, говорят, много змей. Вода пресная потому, что в озеро впадает речка Теректы, а из озера имеется сток в южный конец Алакуль, так что озеро проточное, и в Алакуле, ты знаешь, вода соленая. Озеро было покрыто льдом, но снега не было видно. Должно быть, не так давно в воротах дул Ибе и согнал весь снег. И ты заметил, Фома, он уже начал дуть».